большое спасибо», со смехом сказал Ечен. Он держал в руках своего маленького сына, и настроение его было очень хорошим. Что касается положения управляющего материка Тяньюань, то у Ечена не было ни капли радости по этому поводу. Однако, став управляющим материка Тяньюань, все же принесет больше плюсов, и как минимум ему будет намного легче справиться со своими врагами. Ечен в эту минуту все еще был погружен в радость от рождения сына, и у него не было времени заниматься чем-то другим. Али с большой любовью гладила ребенка по голове, и можно было увидеть, как он съежился в объятиях Ечена, а пара его больших любопытных глаз смотрела на Али, и потом снова он смотрел на Ечена. «Брат Ечен, какое имя вы дадите этому мальчику?» Немного улыбнувшись, говорила Али. Вопрос Али озадачил Ечена, ведь до этого он все время беспокоился о безопасности Дань Тайлина и его ребенка, и никогда не обдумывал имя для ребенка. Ечен одной рукой держал ребенка, а другой рукой почесывал голову, затем мучительно посмотрел на Дань Тайлин. Дань Тайлин рассмешила такое выражение лица Ечена, и она нежно сказала: «Лучше ты назови нашего ребенка». Ечен опустил голову и смотрел на милого малыша в своих руках, задумался на некоторый период времени, потом посмотрел на Дань Тайлин и сказал: «Теперь его будут звать Етяньсюэн. Да, между небом и землей совершает круговорот, жизни и души переходят с места на место, и раз уж перед ним было двое владык звезды Тяньюань и Синсюэн, и он является третьим владыкой звезды, тогда я взял имена двух прежних владык звезды, и надеюсь, что он будет продолжать защищать звезду Тяньюань». Дань Тайлин молча все обдумала, затем улыбнулась, немного кивнула головой и сказала: «Хорошо, теперь его зовут Етяньсюэн, владыка звезды Тяньсюэн», бормотала Али, повторяя себе. В этом выбранном Еченом имени словно был какой-то смысл, и не только потому что его имя состояло из имен двух предыдущих владык звезды. Она немного подумала, потом сказала: «А какое у него будет детское имя? Может быть, Сяотянь?» Ечен и Дань Тайлин взглянули друг на друга и воодушевленно кивнули головой. «Сяотянь, Сяотянь, скорее вырастай», подшучивая, говорила Али, смотря на малыша. Ечен беззаботно улыбнулся, опустил голову и смотрел на малыша, завернутого в пеленки. Все надежды звезды Тяньюань теперь в его руках, и в будущем существование бесчисленного количества людей тоже зависит от него. Несмотря на то, что Ечен вообще не хотел возлагать на своего сына, который только что родился, такие большие обязанности, однако раз уж судьба так распорядилась, тогда единственное, что остается, это приложить все усилия, чтобы выполнить свой долг. Ечен будет прилагать все свои силы, чтобы стать хорошим отцом, и будет помогать сыну, однако в конце концов до какой степени вырастут его способности, будет зависеть только от него. Однако талант Сятина несомненно не подлежит обсуждению, ведь как только он родился, то его тело уже обладало границами Чжаньхуан, и если он будет культивировать более 10 лет, или же даже 20 лет, то несомненно легко превысит Шишини. В конце концов, Сяотянь является будущим владыкой звезды. Родился владыка звезды, и весь материк Тяньюань бурно праздновал это событие. Ечен взял с собой Али, Дань Тайлина и еще Сятина, и они вместе направились в священный город густых облаков на территорию клана Е. «Али, как там Билин?» По пути Ечен невольно спросил у Али, ведь он не знал, стало ли лучше Билин или нет. Вспомнив Били, Ечен снова невольно стал печальным. Сестра Билин уже немного восстановилась, сейчас она уже направилась к Шишиню Луэнди, чтобы он стал ее учителем. Тот Луэнди когда-то брал свое начало от клана зверей Би. К тому же у сестры Билин степень слияния с душой звезды очень высокая, а что касается Луэнди, то у него тоже были мысли принять ее в ученики, сказала Али, и моргая глазами смотрела на Ечена. У Билин степень слияния с душой звезды очень высокая, достигает 83. Щеки Али немного покраснели, она ведь знала, что до этого Ечен и Билин все же были в близких отношениях. Причина, почему у Билин была такая высокая степень слияния с душой звезды, должно быть, была в том, что они находились в очень близких отношениях с Еченом. Услышав слова Али, Ечен немного кивнул головой. Раз уж Билин восстановилась, то он может быть спокоен. Следуя за одним Шишинем, несомненно, принесет очень большую пользу для культивирования Билин. Так как сейчас на материке Тяньюань родился владыка звезды Тяньсюэн, то клан Е сразу же стал очень популярным, и казалось, будто бы вся реальная власть материка Тяньюань находилась в руках Ечена. Шишини уже объявили, что все дела звезды Тянь Юань были переданы Ечену, и главное, чтобы Ечен не делал дел, которые могут навредить звезде Тянь Юань, тогда он может выносить какое-либо решение. Толпа людей немного недоумевали, ведь после того, как Лонг Ди объявил, что все дела передаются в руки Ечена, то Шэнь Хуан и еще часть Шжань Хуани неизвестно куда ушли, словно без всяких оснований исчезли, в результате чего в сердцах людей было много разных предположений. Была лишь маленькая часть Шжань Хуани, которые знали истинную причину, однако те Шжань Хуани не говорили ни слова об этом деле. Несмотря на то, что владыка звезды родился, однако звезда Тянь Юань постоянно находится перед лицом опасности от предков дьявола, к тому же внутри есть немало людей, которые были взяты под контроль дьявольским семенем предков дьявола, поэтому клану Е придется сделать еще очень много дел. Когда Ечен вернулся на территорию клана Е, то сразу же все распланировал, также отправил часть Шжань Хуани в поисках следов того духовного змея Кун, и того морского существа, небесного владыку Цзюянь, и остальных. Неважно, какая будет критика снаружи, однако для начала Ечен хотел уничтожить эту угрозу, пока она была маленькой, и потом уже решать дальше. Пусть даже если они не люди предков дьявола, однако являются серьезной опасностью для клана Е. В величественной структуре всего материка Тянь Юань произошли огромные изменения, и положение клана Е становилось все выше и выше. В клане Е количество Чжань Хуани непрерывно росло, и в этот период времени появилось еще более 60 человек, которые прорвались до границы Чжань Хуан. Пусть даже если бы владыка звезды не родился, все равно никто не осмелился бы недооценивать такого рода клан, как клан Е. Несмотря на то, что в клане Е было очень много Чжань Хуани, однако в таблице рейтингов дворца Чжань Хуани у них не было ни одного Чжань Хуаня с высоким рейтингом, максимум были Чжань Хуани на 60 месте рейтинга, и это вызывало недовольство небольшой части Чжань Хуани и клана Е. В клане Е нет даже одного человека, кто бы вошел в первую 50 рейтинга, и разве они могут согласиться только лишь полагаться на количество? В конце концов, сейчас клан Е управляет всем материком Тянь Юань. На материке Тянь Юань уважение заслуживают те, кто обладает могущественной реальной силой, и только лишь с реальной силой можно будет заполучить уважение всех людей. Эти высказывания в некоторой степени долетали до ушей людей клана Е, и, конечно же, это вызывало у людей клана Е недовольство. С одной стороны, они непрерывно культивировали, а с другой стороны безумно вызывали на бой тех Чжань Хуани из таблицы рейтинга. Услышав эти слухи, Ечен не принимал их всерьез и полностью игнорировал эти разговоры. После того, как клан Е занял высокое положение, то сложно избежать небольшого шума по отношению к клану Е, однако клан Е непрерывно растет с очень быстрой скоростью, которая вовсе не сравнится с остальными. Разве эти слухи не являются стимулом для людей клана Е? Раз уж клан Е стал родом номер один на материке Тянь Юань, то все люди клана Е должны быть требовательны к себе и должны усердно культивировать. В этот момент на звезде Цзы Юнь, когда третий двойник Ечена вместе с Жу Юнь и тремя шишенями прибыли на звезду Цзы Юнь, то обнаружили, что те два предка дьявола, которые активно действовали вокруг звезды Цзы Юнь, исчезли без следа, а огромные рабы были эвакуированы, и все они вошли внутрь бездонного звездного неба. Даже нигде не было видно следов от Шишеня Сюаньлина. Выживший народ звезды Цзы Юнь ходили по развалинам на поверхности земли, и их сердца были наполнены недоумением, почему предки дьявола неожиданно отступили. На всей звезде Цзы Юнь восстановилась тишина, и только лишь на разваленных стенах все еще смутно оставались следы от сражений, а на очень многих развалинах домов уже пышно проросли растения. Несмотря на то, что казалось, что на звезде Цзы Юнь было безопасно, однако у Ечена было беспокойство. Предки дьявола и Шишень Сюань Лин несомненно к чему-то готовятся, и тогда, когда они прибудут, скорее всего станет одним большим бедствием для всех. Следуя за таинственной змеей Цзы Юнь, Ечен и толпа людей вошли внутрь фиолетового леса, и снова встретились с душой звезды Цзы Юнь и еще с главой клана Муло и остальными. Это шишени нашей звезды Тянь Юань, Цин Ди, Я Ди и У Ди. Жо Юнь представила шишени душе звезды Цзы Юнь. Цин Ди и остальные были немного удивлены. Оказалось, эта фиолетовая лошадь, которая стояла перед ними, была душой звезды Цзы Юнь. Они поздоровались кивком головы, смотря на душу звезды Цзы Юнь. Душа звезды Цзы Юнь говорит, что пока вас не было, предки дьявола и Шишень Сюань Лин один раз атаковали их, но они не смогли прорвать оборону этого места, а потом покинули звезду. Жо Юнь передала слова души звезды Цзэ Юнь, глядя на троих Шишеней. Трое существ на границах Шишень не смогли прорвать оборону этого участка леса. Цин Ди активировал мысль и осмотрел этот участок фиолетового леса. Этот участок фиолетового леса оказался одной огромной формацией, и чем больше он смотрел, тем больше удивлялся. Эта формация была очень таинственной и сложной, и намного превышала его воображение. Только лишь культиватор на границах владыки звезды сможет расставить такого рода формацию. К тому же в середине этого участка фиолетового леса стояла остроконечная башня, которая, кажется, используется для атаки. Вокруг была очень густая энергия пространственно-временного узорчатого пути. Пожалуй, это очень непростая расстановка. Неудивительно, что трое существ на границах Шишень не смогли прорвать оборону этого места. Несмотря на то, что душа звезды главным образом опирается за защиту людей, диких зверей, зверей Сюэн, однако у нее самой также есть свои методы сохранения жизни. Если душа звезды Цзэ Юнь не захочет, то с культивированием на границах Шишень будет невозможно войти на звезду Цзэ Юнь. Клан духовного дерева радужно встретили Шишени и дали каждому Шишеню один фрукт мудрости дикого края. Фрукт мудрости дикого края, такого рода величайшие сокровища наивысшей степени, невольно взволнует даже культиватора на границах Шишень. Перед тем, как прибыть на звезду Цзэ Юнь, Цин Ди и остальные получили приказ от души звезды Тянь Юань, который гласил, что они должны защищать звезду Цзэ Юнь, и если на звезде Цзэ Юнь что-нибудь случится, то они сразу же должны будут попросить о помощи у звезды Тянь Юань. Цин Ди и остальные собрали тех людей, которые выжили благодаря тому, что прятались от сражений, и создали для них деревню, а потом начали передавать этим людям техники и методы. Звезда Цзэ Юнь стала более могущественней, а звезда Тянь Юань стала более безопасной. Души звезд создали между собой связь, ведь они были две звезды, которые так близко находились друг к другу. После более 60 часов дневного времени на звезде Цзэ Юнь постепенно наступила ночь, и в небе сияли три луны. Свет луны опускался вниз. Жо Юнь спокойно стояла на берегу священного озера, на ней было надето белое платье, и исходила своего рода свежая ци. Эта сцена напомнила Ечину легенды про фею Луны из того мира. Черты лица Жо Юнь были прекрасны, даже если бы рядом с ней стояла фея Луны, то Жо Юнь, пожалуй, ничем не уступала бы в красоте. Ечен направился идти в сторону местонахождения Жо Юнь. Глава 689. Тайны темного дворца. Ечен, считаешь ли ты немного странным то, что предки дьявола и Шишень Сюань Лин отступили? Жо Юнь ощутила, что Ечен идет в ее сторону, повернула голову и спросила у Ечена. Я тоже считаю это немного странным, они, пожалуй, так просто не оставит звезду Цзэ Юнь. Немного с тревогой говорил Ечен. Возможно, они дождутся подкрепления, а потом снова нападут на звезду Цзэ Юнь. Ты хочешь сказать, что между душой звезды и предками дьявола будет вот такая непрерывная борьба, но какой у этого в конце концов смысл? Жо Юнь беззаботно сказала со вздохом, а ее голос был чистым и прохладным, словно, как свет луны, в нем не было ни капли мирской суеты. Ечен немного улыбнулся и сказал: часто в поисках смысла того или иного дела лучше все просто подумать, какой выбор у тебя есть в этом деле. Если есть выбор, то каждый человек несомненно захочет отойти подальше от распри, однако зачастую у нас нет выбора. Раз уж так, тогда почему бы нам не начать наслаждаться жизненным процессом? Почему мы начинаем искать смысл жизни, в результате чего становимся обеспокоенными? Услышав слова Ечина, Жо Юнь немного сморщила брови. Ведь если не знать даже смысла своей жизни, то чем ты будешь отличаться от простого глупца? Однако снова все обдумав, она поняла, что в словах Ечина было немного мудрости, ведь если жить счастливо, тогда почему бы не стать счастливым глупцом? Жо Юнь в сердце неожиданно прозрела. Такая простая фраза Ечина все же содержала в себе немного понятия по отношению к жизни, по отношению к небесному Дао, после чего она невольно начала смотреть на Ечина немного другими глазами. Она на самом деле не знала, как Ечен, будучи таким молодым, мог оставаться таким равнодушным. Жо Юнь не знала того, что Ечен уже прожил два поколения, и, конечно же, у него было свое понимание. «Ечен, я хочу отправиться на другую звезду, ты пойдешь со мной?» Жо Юнь посмотрела на Ечена, и она была воодушевлена, словно ребенок. Отправиться на другую звезду? Ечен немного сморщил брови. Верно, звезда Цзэюнь когда-то была транзитной станцией в этом звездном районе. С воодушевлением говорила Жо Юнь. Однако многие телепортирующие формации здесь были испорчены, и их невозможно использовать. Во всяком случае также есть несколько, которые можно использовать, пусть даже если большая часть не подлежит восстановлению, однако есть пару формаций, которые можно будет восстановить. Я хочу пойти и рискнуть, получить совершенно другой жизненный опыт, ты пойдешь или нет? Жо Юнь с взглядом полных надежд посмотрела на Ечена и сказала, ее лицо было очаровательным, и в этот момент сияло по-особенному, даже не убедившись, безопасно там или нет, ты все равно решила направиться туда. У меня все же есть жена, дети, разве это не будет выглядеть, как побег влюбленных? Подшучивая сказал Ечен. Жо Юнь равнодушно взглянула на Ечена, затем хмыкнула и сказала, да ладно, это же ведь только лишь один из твоих двойников. Увидев, что Ечен был в нерешительности, она пожимала плечами и сказала, забудь, я просто сказала, пока опасность, угрожающая звезде Тянь Юань, не будет устранена, я не могу так беззаботно уходить, но после того, как получится устранить опасность по отношению к звезде Тянь Юань, то я несомненно направлюсь на другие звезды, чтобы посмотреть этот великолепный мир. Жо Юнь подняла голову, посмотрела на это безграничное звездное небо, и в ее живых глазах были надежды и мечты. Ечен ощутил, что Жо Юнь была словно одна вольная птица, которая находится в непрерывном поиске чего-то нового, и все время хочет улететь в это просторное небо. Ечен думал, что он должно быть является человеком, который привязан к дому, и за исключением потребности, то даже его двойник не хотел бы покидать звезду Тянь Юань. Однако ради того, чтобы защитить своих родных и близких людей, Ечен понимал, что он не может навечно задерживаться на звезде Тянь Юань и звезде Цзэюнь. Этот безбрежный космос наполнен большим количеством неизвестных вещей, и если произвольно найти какую-нибудь вещь, то возможно она станет предметом, который защитит Ечена от уничтожения. Если больше не хочешь бояться этих вещей, тогда остается только лишь познать их. Ечен, можешь ли ты мне рассказать, какого рода людьми являются твои несколько жен? Жо Юнь смотрела на Ечена и спросила, а лунный свет озарял ее лицо, придавая ей внешний вид, который не мог не взволновать человека, а на ее щечках появился небольшой румянец. «Даже не знаю, с чего начать», — немного неловко сказал Ечен. На Жо Юнь было надето белое платье, и под этим лунным светом, словно его не было на ней, смутно были видны ее округлые формы, ее тонкая фигура, что невольно заставило Ечена вспомнить тот неловкий момент. Нельзя не сказать, что Жо Юнь была очень впечатляющей, однако между ним и Жо Юнь была только лишь дружба. Эти чувства полностью отличались от любви Кали, Дань Тайлин, Билин и еще Ероу. Раз уж не хочешь говорить, тогда забудь. Жо Юнь снова посмотрела на Ечена, крайне раздраженно надула губы, а потом улетела. Смотря на силуэт Жо Юнь, Ечен был немного удивлен, щупал нос и думал, разве он сказал, что не хочет говорить. Только лишь он не знал, с чего начать, на самом деле неизвестно, почему Жо Юнь задала ему этот вопрос. Ечен стоял на берегу озера, и его силуэт становился все меньше и меньше. Вспомнив тот необычный взгляд Ечена, щеки Жо Юнь невольно покрылись румянцем. Разве она не могла не знать, что Ечен только что вспомнил тот неловкий момент? Пролетая под лунным светом, она подняла голову и смотрела вдаль на это звездное небо, а в ее прозрачных глазах промелькнуло немного печали. Звезда Цзэюнь оказалась в своего рода очень таинственном затишье. Трое Шишеней четко и налаженно заведовали всеми делами звезды Цзэюнь, а третий двойник Ечена и Жо Юнь только лишь культивировали на берегу священного озера. Цин Ди и остальные Шишени, помимо того, что обучали простой народ звезды Цзэюнь методом культивирования, также время от времени использовали мысль и исследовали местности вокруг звезды Цзэюнь, желая найти следы тех двух предков дьявола и еще Шишеня Сюаньлина. Однако каждый раз они терпели неудачу и возвращались с пустыми руками. Предки дьявола могут свободно блуждать по звездному небу, а Шишени могут быть лишь заперты на звезде, поэтому Цин Ди и остальные могли только лишь терпеливо ждать на звезде Цзэюнь. Звезда Тянь Юань, материк Дун Чуань. После того, как второй двойник Ечена поглотил дьявольское семя внутри тела Пэн Хуана, то его дьявольская ци стала более гуще, в результате чего он покинул материк Тянь Юань и прибыл на материк Дундалу. Душа направилась осмотреть подземные лунные чертоги. С нынешним культивированием Ечина он уже мог уверенно продолжить поиски внутри подземных лунных чертог, однако по сравнению с двумя другими двойниками, у этого двойника была очень тяжелая дьявольская ци, поэтому лучше всего, чтобы он не заходил в подземные лунные чертоги. Целью этого путешествия Ечина был темный дворец, Сау. Раздался звук, и силуэт Ечина промелькнул по небу словно молния, а затем приземлился перед темным дворцом. Каменная табличка с выгравированными словами «Темный дворец» по-прежнему спокойно стояла там. Здесь в любом месте все обросло лозой и мхом, а на земле смутно были видны следы крови. Однако эти следы крови были оставлены уже очень давно. После того, как он прибыл сюда, то у Ечина неожиданно появилось ощущение, что он снова прибыл в знакомые места. Тогда его культивирование Алисиаи было очень низким, но они все же вошли в этот темный дворец, и стая выгравированных летающих диких зверей гнались за ними, чтобы убить, и они чуть ли не погибли в этом месте. Та картина по-прежнему отчетливо стояла перед его глазами. Сейчас Ечен уже был культиватором на границах Шаньхуан, и конечно же он не станет придавать большое значение этим выгравированным животным. Ечен зашел внутрь темного дворца и проходил по той просторной галерее, где время от времени свистел холодный ветер. Пройдя главный зал, перед глазами мелькали одна за другой сцена, те изображения на стенах, но Ечен уже не подвергался влиянию этого мира иллюзий. Пройдя просторную галерею, он продолжил идти вперед, душа на всем пути погружалась внутрь и вела поиски, как Ечен ощутил, что скоп мрачной ци ударяет прямо в лицо. Пусть даже если сейчас культивирование Ечена было на границах Шаньхуан, однако Ечен по-прежнему ощущал небольшой страх. Подавляющая энергия, вытекающая из-под земли темного дворца, исходила от трупа главы клана Великого Духа, и на всех четыре материках в общем было шесть темных дворцов. Другими словами, в этом темном дворце была лишь одна из частей трупа. Говорят, что после того, как тот глава клана Великого Духа превратился в предка дьявола, то даже владыка звезды Тянь Юань не мог быть для него достойным соперником. Пройдя через ту зону винного погреба, Ечен заметил, что те выгравированные летающие дикие звери все еще были тут, однако на этот раз они не атаковали его. По-видимому, дьявольскую ци на его теле можно использовать, чтобы сбить с толку. Ечен стал более решительным и продолжил идти вперед, затем он обнаружил один слой запрета, который преградил ему путь. Ечен подошел к запрету, затем рукой погладил его, этим он хотел измерить толщину запрета. Он ощутил, как один за другим скоп дьявольский ци начал осматривать его тело, словно что-то выведывая, и Ечен тоже выпускал дьявольскую ци из своего тела. Через некоторое время, словно противник что-то ощутил, и тот запрет больше не стал преграждать путь Ечену. Ечен медленно вошел внутрь запрета, и как только вступил в запрет, то сразу же увидел, что у входа в запрет стояло два диких зверя с человеческим телом, но с головой тигра, в руках которых были стальные двузубцы, а рост достигал 3 метров, и выражение лица было очень свирепым. Те два диких зверя с человеческим телом и головой тигра на удивление были на границах Шаньхуан, к тому же как минимум на границах Шаньхуан выше 5 уровня сложности. Те два диких зверя взглянули разок на Ечена, затем повернули головы, и больше не обращали на него внимания. Они ощутили дьявольскую ци на теле Ечена, и приняли его за своего человека. Ечен в сердце немного испугался. Тот запрет снаружи был очень толстым, и простой человек вообще не смог бы через него пройти. Ечен вспомнил, что до этого Лонг Ди сказал ему, что даже он не смог прорвать печать вокруг темного дворца. Ечен никак не ожидал, что внутри запечатанного темного дворца неожиданно есть совершенно другой мир, и что тут у входа стоят стражники, которые являются культиваторами на границах Шаньхуан 5 уровня сложности. Ечен шел вдоль широкого и бездонного туннеля, направляясь идти вперед. В конце туннеля неожиданно была построена одна телепортирующая формация, и рядом с этой формацией сидела из сине-черная толстая старуха. Она подняла голову, взглянула на Ечена разок, ощутила дьявольскую ци на теле Ечена, и хриплым и равнодушным голосом сказала: «Заходи». Что это в конце концов за место, и почему тут неожиданно есть телепортирующая формация? Куда ведет эта телепортирующая дорога? Сердце Ечена было наполнено недоумением, но тем не менее он не мог задавать вопросов, а мог только лишь притворяться, что все знают. Ечен только собирался войти внутрь телепортирующей формации, как та старуха неожиданно посмотрела на Ечина и раздраженно спросила: «Принес ли ты золото дьявола?» «Золото дьявола, это...» Ечен немного обомлел, затем активировал правую руку и достал с сумки Цаникун две монеты золота дьявола, подкинул их и спросил: «Этот его двойник перед тем, как прийти, взял с собой немного вещей, и только лишь монет золота дьявола у него было несколько миллионов. Сейчас Ечен вообще не чувствовал недостатка в деньгах. Отдай мне». Как только та толстая старуха увидела золото дьявола, то на ее лице сразу же появилась улыбка, и слой за слоем морщин, она была словно старый цветок хризантемы. Эта старуха силой отняла с рук Ечена две монеты золота дьявола, и на ее лице появилась жадность. Затем она начала бросать жадные взгляды на сумку Цаникунь, которая была за пазухой Ечена. Ечен сразу же проявил меры предосторожности, и ци на границах Чжаньхуан заблокировала эту старуху. Тело той старухи застыло, она неловко улыбнулась и с лестью сказала: «Никак не ожидала, что вы культиватор на границах Чжаньхуан. У старухи есть глаза, но я не разглядела и обидела вас». Несмотря на то, что она так говорила, однако все же впихнула те две монеты золота дьявола в свой карман и, согнув спину, сказала: «Пожалуйста, проходите. Разрешите спросить, вы собираетесь направиться в какой город?» Глава 690. Дьявольский город. В любой. А в какое место можно телепортироваться? Ечен выпустил силу на границах Чжаньхуан и спросил: «Если бы вы не заплатили, то могли бы только лишь телепортироваться в определенное место, где могут появиться огромные рабы, и если они поглотят, то можно считать, что вам не повезло. Раз уж вы заплатили две монеты золота дьявола, тогда я телепортирую вас в дьявольский город». Та старуха лестно улыбалась. Ечен немного сморщил брови, молчал и в сердце недоумевал. Неужели этот темный дворец связывает с другим миром, где неожиданно есть место под названием дьявольский город? Ечен выпустил душу и хотел провести поиски по темному дворцу, но тем не менее обнаружил, словно этот темный дворец находился внутри безграничного пространства, где вообще не было видно каких-либо вещей. Тот глава клана Великого Духа был или не был подавлен под этим темным дворцом? Неужели все это ложь, для того, чтобы обмануть внешний мир, а на самом деле внутри темного дворца скрыт один огромный заговор? Что в конце концов происходит? Сердце Ечена было наполнено недоумением, он молчал некоторый период времени, но потом все же решил войти и разузнать реальную обстановку. Ечен изначально полагал, что после прибытия в темный дворец он сможет увидеть труп того главы клана Великого Духа, однако вообще не ожидал, что на самом деле все будет так, как сейчас. Неужели тот глава клана Великого Духа не умер? Ну тогда где он скрывался на протяжении этих несколько десятков тысяч лет? Это ведь культиватор сопоставимый владыке звезды, и если такой культиватор, превратившийся в предка дьявола, скрывает какие-то коварные планы, то, пожалуй, вся звезда Тяньюань находится в очень опасном положении. Ечен вошел внутрь телепортирующей формации и увидел на лице той старухи особенную улыбку. Затем внутри телепортирующей формации промелькнули темные лучи, и пространство и время начали циркулировать с быстрой скоростью. Полминуты, минута, две минуты. Время потихоньку утекало, и согласно телепортирующему времени, выход из этой формации находился не на звезде Тяньюань. В сердце Ечена было немного неспокойно, он не знал, куда именно ведет эта телепортирующая дорога. Согласно предположениям по времени телепортации, звезда, куда направлялся Ечен, находится очень далеко. Примерно через 5 минут Ечен снова открыл глаза и обнаружил, что оказался на участке земли, который был покрыт непрерывной чередой черных зданий, и на этих узких, длинных и мрачных улицах проходил непрерывный поток людей, среди которых протекал скоб за скобом дьявольской ци. Большая часть людей были надеты в такого рода вещи, как мантии, которые полностью скрывали лицо. Заметив Ечена, они тоже только лишь посмотрели на него разок, потом отворачивались. Немного подумав, Ечен достал с сумки Цаникунь вещь, похожую на мантию, и накинул ее на себя. Это и есть тот дьявольский город, про который сказала та толстая старуха. Ечен думал про себя, а затем шел вдоль по улице и наблюдал за всем. Здесь был каждый род, и некоторые роды даже Ечен никогда не встречал, но, конечно же, количество человеческого рода было самым большим. Скоб за скобом вонючего запаха расползался по улицам, время от времени с двух сторон улиц можно было увидеть трупы, но было неизвестно, кем же были убиты эти трупы. Все драгоценные вещи этих лежащих трупов были отняты, и очень много трупов уже разложились до безобразного состояния, и все их тела были наполнены личинками мух. Пусть даже если все было так, однако эти люди, проходящие по улице, вообще не придавали значения этим трупам. Все они настороженно смотрели друг на друга, и глаза их проявляли жестокость, словно как у лезвия кинжала. Было два парня, одетых в черную одежду, которые начали идти в сторону Ечина. Они скрывали под мантией свое страшно свирепое лицо, а их длинные усы разлетались по ветру. Также было неизвестно, из какого рода они были, но Ечен ощутил, что словно они подходили не с хорошими намерениями. Он сразу же выпустил дьявольскую ци, и после того, как те два парня ощутили дьявольскую ци Ечина, то словно повстречавшись с твердым гвоздем, не сказав ни слова, вошли в толпу людей, а потом ушли вдаль. Ечен настороженно шел по улице и наблюдал за всем вокруг. Неизвестно, что же за местом является этот дьявольский город, но он оказывал на Ечена своего рода очень беспорядочное ощущение. С двух сторон улиц время от времени можно было увидеть торговцев. Ечен произвольно посмотрел и увидел, что вещи, которые они продают, он раньше никогда не встречал. Там лежали предметы, похожие на окровавленные черепа, щупальца осьминогов, наполненные гравировками необыкновенных рисунков, трупы диких зверей, тело которых было черным, словно смола, и т.д. Все эти предметы были наполнены дьявольской ци. Дойдя до более просторного участка земли и посмотрев в небо, все, что увидел Ечен, вызывало на его сердце трепет. Если здесь поднять голову, то можно сразу же увидеть черное звездное небо, где сверкают разные созвездия, и с неба до земли расстояние составляет примерно 1000 метров. Одна за другой черная планета парила над землей, количество их достигало более 10. Стаи огромных рабов время от времени заходили и выходили в небо над дьявольским городом, и также время от времени стаи огромных рабов пролетали мимо. Неужели это и есть гнездо предков дьявола? Что это в конце концов за мир? И насколько это место далеко от звезды Тянь-Юань? Вспомнив то, что здесь неожиданно есть телепортирующая формация, ведущая на звезду Тянь-Юань, на сердце Ечена невольно появился страх. Другими словами, эти огромные рабы и еще люди предков дьявола могут в любое время атаковать звезду Тянь-Юань. Ечен немного ощутил и обнаружил, что здесь все было так же, как и на материке Тянь-Юань. Реальная сила подавлялась, и не было возможности выпустить свою реальную силу на границах Чжаньхуан. Душу можно было использовать, однако ее способности немного лимитировались. Это место было всего лишь самым крайним районом дьявольского города, и неизвестно, как обстоят дела в глубине этого города. Ечен следовал за потоком людей и продолжил идти вперед. Он хотел посмотреть, какого же рода местом является этот дьявольский город. Если звезда Тянь-Юань хочет полностью устранить всю угрозу, тогда рано или поздно должен настать день, чтобы получилось атаковать это место, иначе предки дьявола смогут в любое время ворваться на звезду Тянь-Юань. Также было большим плюсом то, что все люди предков дьявола, которых он встречал по пути, в основном были на границах Шэньсюан, Даосюан, а на границах Чжаньхуан он все же встречал сравнительно мало. Ечен шел и все обдумывал, как неожиданно из отдаленного места доносились звуки беспорядков, и можно было увидеть, как несколько силуэтов летели с быстрой скоростью. Один из них словно убегал, и другие 5 человек словно его догоняли, в результате чего поблизости сразу же начались волнения. Неизвестно, что же произошло. Ечен немного подумал, затем ринулся вперед, чтобы посмотреть, что же в конце концов произошло. Было очень много людей, которые обратили свое внимание на беспорядки и наблюдали за происходящим издалека. Ечен запрыгнул на крышу на краю улицы, затем пролетел гребень крыши и время от времени останавливался и, проверяя, смотрел. Те люди время от времени сражались. Пу-пу-пу. Ударная ци разлеталась в разные стороны. Эта ударная ци рассеивалась на тела людей, которые были вокруг, и в телах тех людей сразу же появились дыры. Кто-то кричал от ужаса и падал на землю, а кто-то просто был слегка ранен. И самое страшное зрелище было, когда у кого-то все тело было разорвало на мелкие кусочки. Этот участок земли за маленький период времени стал заполнен телами и кровью, что вызывало на сердце Ечена сильный страх. Этот дьявольский город действительно является одним очень беспорядочным местом. Эти люди тут убили такое большое количество человек, и неожиданно никто не появился, чтобы навести порядок. Эти 6 человек все были культиваторами на границах Чжаньхуан, и, пожалуй, за их спинами стоит небольшая поддержка. Пен, пен, пен. Те шесть человек еще несколько раз столкнулись в сражении, а потом тот человек, который убегал, неожиданно ринулся вперед, Сау, и его силуэт исчез. Снова секретная техника разорвавшейся тени. Догнать. Главарь тех пять человек яростно прокричал, и души тех пять человек с быстрой скоростью превратились в огромных черных диких зверей, и они направились преследовать того убежавшего человека. Ечен был немного удивлен, что он неожиданно смог понять все слова, которые сказал тот главарь. Несмотря на то, что были небольшие шероховатости в речи, и этот язык немного отличался от языка на звезде Тянь-Юань, однако схожих частей было очень много. Ечен активировал душу и заметил, что в отдаленном месте один смутно видный силуэт с быстрой скоростью промелькнул по узкой улице и скрывал свои следы от тех людей. Несмотря на то, что эта секретная техника разорвавшейся тени могла обмануть души тех людей, которые его выслеживали, однако тому человеку было не спрятаться от души Ечена. Неизвестно, почему этого человека хотят догнать и убить. Ечен немного подумал, потом погнался за ним. В этом районе беспорядки все также продолжались. Тот человек не убежал из дьявольского города, а просто остановился в каком-то месте. Ечен подпрыгнул, затем слетел с гребня крыши и приземлился на ровную поверхность земли, но тем не менее Ечен заметил, что ци того человека неожиданно исчезла. Что произошло? В сердце Ечена был холод. Сау. Раздался звук, и один холодный блеск неожиданно появился перед шеей Ечена и направлялся атаковать его горло. Еще немного и он уже оставил бы на горле Ечена рану. Находясь в такого рода опасном положении, Ечен неожиданно активировал правую руку и сконцентрировал один метательный нож из Сюань Ци, и под его управлением метательный нож из Сюань Ци на удивление пролетел дугообразно и появился за спиной Ечена. Тот холодный блеск неожиданно остановился совсем на маленьком расстоянии от горла Ечена, потому что метательный нож Ечена первым уставился в затылок противника. «Что ты творишь?» Ечен использовал язык звезды Тянь-Юань и спросил. Он был удивлен, ведь этим нападавшим человеком неожиданно оказалась одна девушка. «Ты кто?» — этот голос спросил с очень шероховатым тоном речи. «Зачем меня выслеживаешь?» «Я всего лишь прохожий», — говорил Ечен. Он никак не ожидал, что противник сможет понимать язык звезды Тянь-Юань, и несмотря на то, что она говорила не очень свободно, однако, как минимум могла понимать, и этого уже было достаточно. «Говори отчетливее, какие у тебя намерения, иначе я тебя убью». Тот голос был холодным, и скоп убийственной ци начал выходить из ее тела. Когда только что этот человек неожиданно напал на него, то Ечен ощутил, что противник только лишь хочет утихомирить его, но вообще не хотел его убивать, поэтому он тоже не стал по-настоящему атаковать. Реальная сила у этой девушки была примерно на границах Чжаньхуан 6 уровня сложности, однако если сражение действительно бы началось, то Ечен был уверен, что ничем бы ей не уступал. «Могла ли бы ты для начала опустить свое оружие? У меня вообще нет никаких враждебных намерений по отношению к тебе». Ечен активировал мысль, и тот, подпирающий в затылок этой девушки метательный нож из Сюань Ци, начал выпускать убийственную ци, в результате чего нить ее волос была отрезана этим скопом убийственной ци. Та девушка за спиной Ечена, конечно же, ощутила эту убийственную ци, и ее брови немного приподнялись. Когда она атаковала Ечена, то Ечен на удивление тоже принял меры против нее, к тому же Ечен очевидно сдерживал свою реальную силу, и если на самом деле начнется сражение, то будет неизвестно, кто проиграет, а кто выиграет. Та девушка была в нерешительности некоторый период времени, а потом все же убрала кинжал, который был у шеи Ечена. Однако ее ци по-прежнему блокировала Ечена, и, если Ечен хоть немного странно себя поведет, она сразу же его атакует. В тот момент, когда девушка убрала свой кинжал, метательный нож из Сюань Ци за ее спиной тоже исчез. Ечен повернул голову и наконец смог увидеть внешний вид той девушки. Глава 691. Звезда умерших душ. Ее внешний вид немного отличался от простого человека. На голове у нее были длинные волосы сиреневого цвета, которые спадали до поясницы, уши у нее были заостренные, и в глазах тоже был своего рода пурпурный оттенок. Кожа ее была чрезмерно белой, а черты лица словно были выгравированными. На ней была надета черная кожаная одежда, которая плотно окружала ее тело, а этот блеск от кожи плотно облегал ее выпуклые формы, и казалось, что в области груди одежда облегала настолько сильно, что могла в любой момент разойтись по швам. На ногах у нее были надеты высокие кожаные сапоги, которые плотно сидели на ее длинных ногах, и половина ляжки были оголенной. Ее внешний вид, несомненно, можно отнести в число красавиц, однако ее разница с простым человеком была в том, что от нее исходили суровые мысли об убийстве. Ечен ни в коем случае не мог недооценивать противника, только потому что она является девушкой, ведь Ечен заметил, что у противника в любом месте были оружия. Помимо того кинжала, ее длинные сиреневые волосы были несравненно гибкими, и если бы простой человек увидел бы эти волосы, то кто знает, возможно, от их красоты не заметил бы главного в них, однако Ечен тем не менее заметил, что эти сиреневые волосы несравненно были одним могущественным оружием. Помимо волос в ее кожаной одежде, кожаных сапогах, также были спрятаны мелкие оружия. «Ты почему следовал за мной?» Она пристально смотрела на Ечена, и в ее пурпурных глазах маленькие зрачки неожиданно сжались. Ечен смотрел в ее глаза и неожиданно ощутил, что сознание этой девушки словно хирургическая игла хочет вонзиться в его голову. Противник хочет войти в его мысли и получить всю информацию. В сердце Ечена был холод, внутри его глаз начали вращаться 9 звезд, которые мелькали блеском. Она хотела неожиданно использовать свое сознание и войти внутрь головы Ечена, и вот-вот она уже добилась успеха, как неожиданно в ее глаза ударил яркий свет. Она ощутила, словно укололась об колючки, и невольно сделала несколько шагов назад, затем настороженным и испуганным взглядом посмотрела на Ечена. Ее зовут Цзиянь Юэ. Она относится к одному особенному роду этой вселенной, который называется клан «Убивающий тени». Клан «Убивающий тени» принадлежит к ответвлению человеческого рода и тоже относится к третьему роду. Он является одним из пиковых этнических групп человеческого рода. Каждый человек клана «Убивающего тени» – это прирожденный убийца. Они обладают изумительными способностями прятаться и убивать. Только что она развернула особенную секретную технику души, с которой могла на короткий период времени взять мысли противника под контроль, и одновременно она могла получить всю информацию, которую хотела. Однако она не ожидала, что душа Ечена примет ответные меры, и на удивление окажется такой сильной, что она чуть ли не получила ранение. Цзиянь Юэ настороженно смотрела на Ечена, и по отношению к Ечену у нее зародился глубокий страх. Только лишь несколько этнических групп третьего рода или же второй род могут использовать душу, чтобы противостоять клану убивающих тени. Неизвестно, к какому роду относится Ечен. Она ощутила, что реальная сила Ечена все же превосходила ее. Ечен смотрел на Цзиянь Юэ, и несмотря на то, что дьявольская ци на ее теле была вдоль и поперек, но тем не менее на ней не было ци дьявольского семени. Ечен ничего не знал об этом мире, и он хотел узнать всю информацию у местного населения, чтобы понять, что же это в конце концов за место. Именно в этот момент несколько душ, ведя поиски, направлялись в эту сторону. «Уходим, найдем другое место для разговора», — Ечен сказал мрачным голосом, и полетел вперед. Цзиянь Юэ взглянула разок на Ечена, и думала, что если бы у Ечена были по отношению к ней плохие намерения, то он уже давно бы атаковал ее. Возможно, Ечен сможет помочь ей избавиться от этого затруднительного положения, в котором она сейчас находится. Она подумала некоторый период времени, затем развернула скрывающие секретные техники и сразу же полетела за Еченом. Два силуэта с быстрой скоростью летели в другую сторону дьявольского города. Через некоторое время 5 высоких силуэтов приземлились, и у всех этих 5 внешность была разнообразной. Один из них был ростом 3 метра, голова у него была особенно большой и была покрыта черной чешуей, у него торчали длинные клыки, которые были словно слоновая кость, и помимо длинных клыков, нос у него тоже был очень длинным, что достигал поверхности земли. Если бы Лонг Ди был бы здесь, то он несомненно сразу бы узнал, что это был мифический зверь из клана дьявольских слонов, которые уже несколько десятков тысяч лет тому назад были полностью истреблены на звезде Тяньюань. Это было очень неожиданно, что клан, который уже так давно исчез на звезде Тяньюань, на удивление появился здесь. Глава, та девушка убежала. Один из них с внешностью человека запрокинул голову, взглянул на главаря из клана дьявольских слонов Сян Юэ и сказал: «Как мы доложим об этом господину Цзюэ?» Тот главарь по имени Сян Юэ обнюхал своим длинным носом землю, затем хмыкнул и сказал: «Та женщина вместе с одним мужчиной. Один официальный документ для выезда из города стоит 50 тысяч монет золота дьявола. Без такого большого количества денег они вообще не смогут выйти из города, и к тому же не смогут войти внутрь города, поэтому будут блуждать только лишь здесь, за городом. Я не верю, что они могут куда-то убежать, поэтому быстро продолжите их искать». Сюнь Юэ выпустил из тела дьявольскую ци, и перед ним сконцентрировался один призрак, и этот призрак был точно такой же внешности, как и Ячен. Было неизвестно, какую же таинственную технику он использовал, что, только учуяв немного ци Ячена, уже мог определить внешний вид Ячена, и даже рост был полностью безошибочный. Именно этого мальчишку нужно искать по всему городу. Сян Юэ пристально смотрел на сконцентрированный призрак Ячена и говорил мрачным голосом, а в душе думал: неожиданно осмелился отнимать человека у господина Цзюэ, этот мальчишка прямо-таки сам себе ищет смерти. 5 человек полетели с быстрой скоростью вести повсюду поиски. В одном мрачном жилом районе обстановка была очень омерзительной. Тут в любом месте протекали грязные воды, и по воздуху носился невыносимый запах, отчего Ячен невольно сморщил брови. Он посмотрел в сторону и увидел, что Цзы Янь Юэ тем не менее не придает этому значения, словно уже привыкла к такому. «Ты только что прибыл на звезду умерших душ?» Цзы Янь Юэ взглянула разок на Ячена и сказала. Она все это время не переставала быть бдительной по отношению к Ячену, поэтому все время наблюдала за ним, а когда заметила выражение лица Ячена, то сразу же спросила. «Верно». Ячен немного кивнул головой. Он взглянул разок на Цзы Янь Юэ и увидел, что одетая черная кожаная одежда на ней, ее черные кожаные сапоги подчеркивали привлекательные черты ее тела, и она была словно черный призрак в темной ночи. Ячен заметил, что когда Цзы Янь Юэ ходит, то всегда встает на цепочке, не издавая ни звука. Эта девушка на самом деле является исключительным убийцей. Ячен откровенно сказал: «Я только что узнал, что оказывается прибыл на звезду умерших душ». Цзы Янь Юэ немного удивленно посмотрела на Ячена и спросила: «Откуда ты прибыл?» Ячен думал и не знал, стоит ли говорить об этом или нет. «Не можешь говорить, тогда забудем». Цзы Янь Юэ сразу же сказала и глубоким взглядом посмотрела на Ячена. «За мной все еще гонятся и хотят убить. Ты не боишься, что это может принести тебе проблем? Среди тех людей, которые гонятся за мной, есть один из клана дьявольских слонов, и он в эту минуту несомненно уже овладел информацией о тебе. Кто знает, может быть, ты тоже стал для них объектом преследования». Ячен сморщил брови и думал, что Цзы Янь Юэ нет необходимости его обманывать. Он никак не ожидал, что у какого-то клана дьявольских слонов есть еще такого рода способности. Он даже еще не открыл своего лица, а уже стал объектом преследования. В глазах Цзы Янь Юэ появилось немного хитрости, и она, немного улыбнувшись, сказала: «Если я сейчас уйду, тогда у тебя будут проблемы. Если она сейчас уйдет, то Ячен несомненно привлечет на себя внимание тех людей, и тогда ее вероятность успеха убежать увеличится намного. Если ты хочешь уйти, то я не стану преграждать тебе путь, однако я на твоем теле оставил немного особенной ци души, и неважно, как далеко ты уйдешь, я все равно смогу выследить тебя. Если они меня схватят, то ради того, чтобы спасти жизнь, мне останется только лишь привести их к тебе», — пожимая плечами, говорил Ячен. «А ты свирепее меня». Цзы Янь Юэ пристально смотрела на Ячена. Ячен немного улыбнулся и сказал: «У меня с тобой нет никакой вражды, и я не хочу произвольно навлекать на себя проблемы. Я хочу с тобой заключить одну сделку, и после окончания сделки каждый пойдет своей дорогой, и никто не будет ни перед кем в долгу». «Что за сделка?» Брови Цзы Янь Юэ приподнялись, и она невозмутимо смотрела на Ячена. С тех методов противостояния, которые только что использовал Ячен, она ощутила, что Ячен все же был одним интересным человеком. «Я помогу тебе убежать от преследования теми людьми, а ты расскажешь мне все то, что знаешь об этой звезде умерших душ», — сказал Ячен. «Вот так просто?» Цзы Янь Юэ моргала глазами и сказала. Она все же полагала, что это будет какая-то удивительная сделка, но никак не ожидала, что у Ячена будут такие маленькие требования. «Вот так просто? Я хочу знать все, что знаешь ты», — немного кивнул головой Ячен. Цзы Янь Юэ гладила свои длинные волосы и думала, что эта сделка с Еченом словно не принесет ей никакого вреда. Она немного подумала и сказала: «Ты знаешь, как помочь мне избавиться от выслеживания теми людьми. Я привлеку их внимание и дам тебе достаточно времени, чтобы убежать. Как тебе такая сделка?» Ячен немного подумал и сказал: «Такого рода сделка разве не принесет никакого убытка для Цзы Янь Юэ?» Ячен только лишь хотел узнать, Что же в конце концов за местом является эта звезда умерших душ? Почему здесь находится телепортирующая формация на звезду Тянь-Юань? Предки дьявола оккупировали эту территорию, и что же в конце концов собираются делать и т.д.? Ечен очень хотел узнать все это. Для Цзы Янь-Юэ рассказать обо всем Ечену вообще не наносило никакого вреда, однако для Ечена это была очень важная информация. У Ечена все время было своего рода предчувствие, что Цзы Янь-Юэ должно быть знает намного больше, чем простые прохожие на улице. Цзы Янь-Юэ тем не менее покачала головой, горько улыбнулась и сказала: «Если бы так просто можно было убежать, ты полагаешь, я не смогла бы избавиться от преследования этих людей?» Увидев, что на лице Ечена появилось недоумение, Цзы Янь-Юэ беспомощно улыбнулась и сказала: «Хорошо, по-видимому, ты на самом деле ничего не знаешь. Дьявольский город подразделяется на внутреннюю часть города и внешнюю часть города. Вокруг несколько десятков тысяч километров повсюду собираются бесчисленное количество людей дьявола. Однако если человек хочет покинуть дьявольский город, то обязательно должен купить официальный документ для выезда из города. Однако этот документ стоит очень дорого, и у меня вообще нет такого большого количества денег. К тому же, выйдя за пределы города вовсе не означает, что ты окажешься в безопасности, потому что за городом в любом месте есть разного рода нечисти, и чем дальше расстояние от дьявольского города, тем сильнее можно встретить нечисти. Среди них есть немало на границах Шишень, поэтому после того, как выходишь за пределы города, все равно приходится вернуться обратно». Ечен немного сморщил брови, он никак не ожидал, что тут все обстоит так, и спросил: «Неужели нет никакого способа убежать? Хозяин тех пять людей, которые гонятся за мной, является аристократической знатью дьявольского города, и его реальная сила находится на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, и у него есть несколько сотен подчиненных Чжаньхуаней», — сказала Цзы Янь-Юэ. «Если я буду находиться внутри дьявольского города, то рано или поздно они найдут меня. И как ты планируешь поступить?» Немного сморщив брови, спросил Ечен: «Буду прятаться день ото дня, и если наступит день, когда действительно не смогу от них укрыться, тогда пойду с ними на общую смерть». Цзы Янь-Юэ пожимала плечами и говорила, а на ее лице было немного грусти. «Чем ты вызвала недовольство того аристократа?» — спросил Ечен. Глава 692. Государство кроваво-красных душ. На этой звезде умерших душ в общем есть 7 городов, и также есть несколько десятков тысяч родов, и многомиллионное количество людей дьявола. Включая главу дьявольского города, у них есть одно существо, сопоставимое границам владыки звезды, и несколько сотен существ на границах Шишень. По сравнению со звездами поблизости эта звезда сравнительно могущественная. Цзы Янь-Юэ смотрела в далекое звездное небо и говорила немного дрожащим голосом: «Звезда, на которой находился наш клан убивающей тени, называлась звезда раската грома, и сейчас эта звезда уже взята штурмом предками дьявола, а я была взята в плен аристократами. Тот аристократ относится к клану предков дьявола, и они уже вырастили дьявольские семена в телах моих соплеменников клана убивающих тени, в результате чего все люди моего клана были взяты под контроль предками дьявола, и только я смогла поглотить дьявольское семя и убежать». Поглотить дьявольское семя предков дьявола? Ечен был немного удивлен. Людей, которые могут поглотить дьявольское семя, должно быть немного. Неизвестно, по какой причине Цзы Янь-Юэ смогла выжить. Цзы Янь-Юэ тоже недоумевала, почему она не была похожа на своих соплеменников, которые были взяты под контроль дьявольским семенем предков дьявола, а смогла поглотить это дьявольское семя. «Эта звезда умерших душ находится под контролем у предков дьявола?» — спросил Ечен. Цзы Янь-Юэ покачала головой и сказала: «Этой звездой умерших душ управляют люди из клана дьявольской крови, они также, как и предки дьявола, относятся ко второму роду. Количество людей из клана дьявольской крови очень маленькое, во всей вселенной их количество составит всего лишь несколько тысяч, однако их продолжительность жизни очень долгая, и они управляют несколькими десятками тысяч звезд, командуют бесчисленным количеством людей дьявола, другими словами, они одна очень могущественная сфера власти. На звезде умерших душ предки дьявола тоже подчиняются клану дьявольской крови, однако предки дьявола заключили договор аренды с управляющими звезды умерших душ, арендовав часть территории на звезде, и в их руках тоже находится очень большая власть на звезде умерших душ. Оказывается, предки дьявола вовсе не контролируют звезду умерших душ, а всего лишь являются арендаторами на этой звезде. Истинными управляющими звезды умерших душ являются люди клана дьявольской крови, а это существа, сопоставимые культиватором на границах владыки звезды. Эта информация была очень важна для Ечина, и он подал знак Цзыяньюэ продолжить рассказывать. Звезда умерших душ находится на границе государства кроваво-красных душ. Государство кроваво-красных душ контролирует весь этот звездный район и принадлежит к нейтральному духовному государству. Если выйти за границы, то можно оказаться в одном очень огромном духовном государстве, которое называется государство вечных душ. Это государство контролируется душами звезд из первого рода, территория у него необъятная, больше государства кроваво-красных душ в бесчисленное количество раз. Я до настоящего дня так и не узнала, насколько же огромной территорией обладает государство вечных душ. Еще говорят, что они сейчас открыли военные действия против одного духовного государства, которое было взято под контроль предками дьявола. Цзыяньюэ думала, что на самом деле ей ничего не мешает рассказать все Ечину, во всяком случае она не надеялась, что сможет убежать от преследования. Души звезд управляют одним духовным государством наивысшей степени, неужели звезда Тяньюань является только лишь очень маленькой звездой на краю государства вечных душ? К тому же он как раз прошел через телепортирующую формацию, которая привела его на звезду умерших душ, находящуюся поблизости к границам с государством вечных душ. Вслед за этим, Ечен ощутил, что этот мир был безгранично огромным. Когда-то он жил на Земле, и должно быть, она тоже является одной очень неприметной звездой в этой вселенной. Пока он не переродился, то каждый раз наблюдал за этим темным звездным небом, за этим мерцанием звезд, и Ечен всегда задавался вопросом, сколько же в конце концов в этой вселенной в общем есть звезд. Однако ответа на этот вопрос он вечно не мог найти. В этом безграничном космосе находится неисчерпаемое количество звезд. Он только сейчас узнал, что оказывается в космосе есть несравненно огромные духовные государства, и территорию каждого государства просто невозможно себе вообразить. Звезда Тяньюань является только лишь одной маленькой звездой в отдаленной зоне государства вечных душ, и к тому же находится в упадочном положении. Кто знает, может быть, настанет день, и предки дьявола начнут сметать все на своем пути, начиная с границ, тогда звезда Тяньюань полностью погибнет. Однако, к счастью, рядом с звездой Тяньюань находится государство кроваво-красных душ, и несмотря на то, что это государство больше склоняется к предкам дьявола, однако все же придерживается нейтрального положения и не открывает военных действий по отношению к государству вечных душ. Ечен глубоко вздохнул и думал, что нельзя не сказать, что все сказанное Цзыяньюэ очень его потрясло. Когда наш клан, убивающий тени, был на пике, то у нас было трое существ на границах владыки звезды, более 500 шишини и еще бесчисленное количество чжаньхуани. Однако в итоге все равно наш клан был уничтожен предками дьявола. В голосе Цзыяньюэ было немного печали и грусти, однако в скором времени она восстановила свое свирепое выражение лица. Среди нескольких духовных государств шла война, и не говоря о Ечине, даже звезда Тяньюань уже была словно пылинка, и если начнут подниматься большие бури, то кто знает, может быть, один порыв ветра сможет полностью уничтожить их. В этом космосе есть очень много существ, которые они себе даже не могли вообразить, и, если даже клан, убивающий тени, в котором когда-то было трое существ на границах владыки звезды, более 500 шишини, но в итоге их клан все же был уничтожен предками дьявола. В сердце Ечена сразу же родилось очень сильное чувство опасности. Ечен только сейчас действительно осознал, насколько огромная ответственность лежит на его плечах. Если он хочет, чтобы звезда Тяньюань продолжила свое существование, то настоящей реальной силы вообще недостаточно. Причина, почему звезда Тяньюань до настоящего дня все еще не была стерта с лица Земли, скорее всего, является только лишь везение и то, что клан предков дьявола не придает им большого значения. Для каждого огромного духовного государства одна ничтожно маленькая звезда Тяньюань на самом деле не стоит даже упоминания. Несмотря на то, что клан предков дьявола взяли в аренду один участок звезды умерших душ, однако они все равно должны делать дела согласно законам звезды умерших душ государства кроваво-красных душ. Предки дьявола уже открыли военные действия против государства вечных душ, и они несомненно не хотят вызывать недовольство государства кроваво-красных душ, ведь если государство кроваво-красных душ встанет на сторону государства вечных душ, то они несомненно потерпят поражение. Поэтому клан предков дьявола умеренно делают все дела на звезде умерших душ. В подчинении у владыки звезды клана дьявольской крови находится очень много сильных культиваторов из каждого клана, и их отношения очень запутанные, поэтому предкам дьявола приходится учитывать интересы каждой стороны, в конце концов у них есть всего лишь несколько шишеней, а на звезде умерших душ есть более 100 шишеней. Цзы Янь Юэ рассказывала нынешнюю обстановку на звезде умерших душ. Ечен немного кивнул головой. На звезде умерших душ есть один владыка звезды, несмотря на то, что сильные культиваторы слушаются владыку звезды. Однако между двумя сторонами есть конфликты, где каждый борется за свои интересы, никто никого не признает. К тому же у людей дьявола характер очень вспыльчивый, и они еще легче выходят на конфликт. Несмотря на то, что у предков дьявола есть очень сильное могущество на звезде умерших душ, однако они здесь являются всего лишь арендаторами, и есть немало людей, которые недолюбливают их, поэтому они несомненно настороженно делают все дела, что в конце концов собираются делать предки дьявола, арендовав территорию на звезде умерших душ. Ечен немного подумал, потом спросил. Здесь была граница государства кроваво-красных душ, и расстояние до звезды Тянь-Юань было очень близким. Здесь даже есть телепортирующая формация на звезду Тянь-Юань. Ечен невольно стал еще более настороженным. «Я тоже не знаю». Цзы Янь-Юэ покачала головой и сказала. «Я только знаю, что предки дьявола непрерывно похищают сильных культиваторов из каждого клана государства вечных душ. И после того, как эти люди проходят это место, потом их отправляют в разные места, а также есть часть, которых оставляют и в них сажают дьявольские семена». Сердце Ечена вздрогнуло, неужели предки дьявола непрерывно похищают сильных культиваторов из каждого клана, затем сажают в них дьявольское семя, и таким образом предки дьявола размножаются в большом количестве? После этих мыслей у Ечена невольно волосы встали дыбом. Если все на самом деле так, тогда это очень страшно. Предки дьявола относятся ко второму роду, и каждый вылупившийся предок дьявола как минимум находится на границах Чжаньхуан, или даже Шишень. Если предки дьявола могут использовать тела сильных культиваторов каждого клана, чтобы вылупляться, тогда разве это не говорит о том, что их количество удивительно огромное? Ечен немного подумал и снова ощутил что-то неладное. Если предки дьявола на самом деле могут вылупляться таким образом, тогда количество людей, которые они каждый день похищают, пожалуй, является бесчисленным. Эта скорость размножения у предков дьявола вообще не сравнится с душами звезд. Значит, пожалуй, государство вечных душ рано или поздно будет уничтожено. Должно быть, есть какая-то причина, которая лимитирует рост количества предков дьявола.